В двери палаты вступив, я с своими людьми на пороге сел. Изумилась царева семья. Все воскликнули вместе: «Ты ли, Одиссей? Не зловредный ли демон к тебе прикоснулся? Здесь мы не все ли чередили, чтоб ты беспрепятственно прибыл в землю отцов или в иную какую желанную землю?» Так говорили они. Сокрушением души отвечал я: «Сон роковой и безумие спутников мне приключили бедствие злое. Друзья, помогите, вам это возможно!» Так я сказал, умоляющим словом смягчить их, надеясь. Все замолчали они, но отец мне ответствовал с гневом: «Прочь, недостойный, немедля мой остров покинь! Неприлично нам под защиту свою принимать человека, который так очевидно бессмертным блаженным богам ненавистен. Прочь! Ненавистный блаженным богам и для нас ненавистен!» Кончив, меня он, рыдавшего жалобно, из дому выслал. Далее поплыли мы в сокрушении сердца великом. Люди мои, утомясь от гребли, утратили бодрость, помощи всякой лишенные, собственным жалким безумством. Денно и нощно, 6 суток, носясь по водам, на 7-е прибыли мы к многовратному граду в стране листригонов, Ламосу. Там, возвращаясь с поля, пастух вызывает на поле выйти другого. Легко б несонливый работник плату двойную там мог получать, выгоняя пастися днем белорунных баранов, а ночью быков криворогих, ибо там паства дневная с ночною сближается паствой. В славную пристань вошли мы. Ее образуют утесы, круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле устья, великими друг против друга из темной бездны моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.